Глава 29. Убедившись, что все зараженные оставили недавнее поле боя, переключившись на такие заманчивые звуки, я, крадучись, пошел к самому большому убитому зараженному. Двигался осторожно, повинуясь накрепко въевшейся в меня привычке, переступая через разбросанные кости и недообглоданные куски тел бойцов, бывших еще утром живыми и здоровыми. Совесть хоть и запоздала, но от чего-то не менее больно уколола сердце. Может, следовало вчера рассказать все, как есть усталому капитану? Про улей, про другой мир, про зараженных, а не пытаться вешать лапшу на уши о том, что Ольга Анваровна журналист, а Аня просто при ней. Может, хоть кто-нибудь из них выжил и оказался бы иммунным. Но как бы ни было сейчас горько, я крутил головой на 360 градусов и не ослаблял бдительность ни на секунду. Это была молодая элита, но то, что она только недавно эволюционировала, не умаляло угрозы напороться на один из шипов ее биологической экзоброни. Мечом в несколько ударов я отрубил те, что особенно мешали. Пробравшись к бронированному капюшону, аккуратно вынул нож и начал срезать споровый мешок. Хабар не считал, для этого будет еще время. Но на ладони в мутном свете блеснуло как минимум две красных жемчужины. Я быстро спрятал его в пакет и сунул в один из карманов разгрузки. То, что меня определят по запаху, не волновался. Духан на недавнем поле боя стоял соответствующий. Все тут было буквально пропитано испражнениями смерти. Трупы источали запах бойни и внутренностей. Сгоревшая техника дымилась и смердела гарью. Если одним словом, та еще атмосферка. Такое густое амбре непривычного может заставить опорожнить желудок. Не знаю, сколько атмосфер на сжатие челюстей выходит у зараженных, но крокодилы нервно перекуривают сторонки. Разбросанные человеческие кости были представлены только фрагментами и осколками. Кроме всего, поверхность устилала бесчисленное количество стреляных гильз, обрывков одежды, обуви и самого неожиданного мусора, заставляя аккуратно выбирать, куда поставить ногу, чтобы не нашуметь и не привлечь к себе внимание вечно голодных тварей. Я был готов в любой момент применить свой дар и использовать нодевый меч, но об огнестреле не могло быть и речи. Даже единичный выстрел прозвучит как приглашение к обеду для тварей. Ведь звуки моей веселой фермы хоть и заманчивы, но это всего лишь звуки. В них нет запаха мяса. Помимо стрельбы, всякий неаккуратный шаг может услышать твари, которые ушли от такой-то вкуснятины совсем недалеко. Вроде бы и был я настороже и готов к любому неприятному повороту событий, и прикрывали меня с крыши. Но уверенности как не было, так и не появилось. В руках удобно лежал меч серых. Но против стаи зараженных это не аргумент, а способ заковыристого самоубийства в стиле самураев. Вот если бы у меня был дар, как Нютки, но я не клокстопер. Казалось бы, тут должно быть много оружия, но после зараженных в обозримом пространстве ни одного целого ствола не наблюдалось, а все, что попадалось на глаза, было совершенно непригодным к дальнейшему использованию. Приклады разбиты, стволы погнуты, с корнем вырваны затворы и так далее и тому подобное. Твари, даже становясь большими страшными клыкастыми и обросшими биологической экзоброней, помнят, что из этих громовых палок еда может сделать им очень-очень больно. Так что такой вандализм – обычное дело для зараженных. Они всегда уничтожают механизмы, если только это в их силах, а в первую очередь достается оружию и бронетехнике. Добравшись до Робера, я снова огляделся. Просканировал окрестности знахарским надзрением. Никого. Подошел к огромной туше мертвой твари. Споровый мешок нашелся сразу. Беззвучно выматерившись, я сунул лезвие под защитный костяной капюшон и вскрыл ножом шов между дольками. Споровый мешок напоминал героических размеров мандарин. Из него немедленно пахнуло крепким грибным духом. Внутри было много всего, но, как и в прошлый раз, разбираться с содержимым не стал и закинул все в карман. Настороженно оглянувшись, перевел дух, оттер выступавший пот и поспешил к еще одному руберу, незамеченному мной ранее. Разобравшись, заметил за углом с виду целый бронеавтомобиль, известный мне еще по жизни до Улья, БМП-97. Тесла была очень хороша и удобна тем, что нам не нужно было задумываться о топливе и производимом двигателем шуме. Но БМП-97 – это настоящая броня с боевым модулем на крыше. Я заметил, что на нем был установлен МБ-2 с 30-мм автоматической пушкой 2А-72 со спаренным ПКТМ калибра 7,62. И уже одно это перевешивало все преимущества электромобиля. Нужно было посмотреть, на ходу ли агрегат. Подойдя к бронемашине, убедился, что пулеметы и пушка выглядят целыми. Однако, когда в отражении стекла что-то мелькнуло, настроение тут же сделало кульбит, рухнув ниже плинтуса. Кажется, на одних рефлексах мое тело заскочило под днище БМП, а совсем рядом раздалось урчание. Стая вернулась. Как выбраться? Стрельбу лучше не поднимать. Многоголосое урчание стало ответом на мои мысли. Как же не вовремя-то все. Спрятавшись за вывернутым колесом, я скользнул взглядом по сутуленной искорёженной фигуре, показавшейся в просвете среди руин. Определил, что ничего выдающегося тварь собой не представляет. Лотерейщик, к тому же не самый раскормленный. Сложив пальцы в подобие пистолета, дождался, когда тварь снова появится, и выстрелил молнией. Отмерил немного. Ровно столько, чтобы лотерейщика гарантированно убило, а не прожгло в нем дыру с футбольный мяч. Попадание. Зараженный рухнул. Но радоваться было рано. Оставалось гадать, поймут твари, откуда стреляли, или пронесет. Я снова укрылся за массивным колесом БМП. Медленно текли секунды, складываясь в минуту, вторую. Внезапно звук пришел сзади. Это были тяжелые цокающие шаги. Топтун? Похоже на то. Неприятная, чуткая и живучая тварь. Плохо. В амбре смердящих на поле боя трупов отыскать меня по запаху, конечно, будет непросто. Но и зараженный этот совсем не рядовой, а у некоторых из них и собственные дары имеются, кто знает какие. Неподалеку снова зацокали копыта, отскочила и закуркалась гильза. Топтун — тварь громкая, но быстрая. Его нужно обязательно валить, если я планирую завести двигатель БМП. Тихо выкатившись из-за колеса, я не решился подниматься, или уже на спине навел указательный палец на показавшегося из-за машины развитого зараженного. На мгновение наши взгляды встретились. Разряд. Духом Стикса вложился в дар с избытком. Не тот случай, чтобы экономить. Мощная фигура с длинными лапами и несимметрично развитыми буграми мышц взмахнула всеми конечностями и, отлетев на несколько метров, упала. Труп. Но он успел издать невнятный и слабый урчащий хрип, прежде чем отдал концы. Еще немного, и даже самые тупые зараженные поймут, что тут что-то нечисто. Нужно торопиться. Но я замер, чутко прислушиваясь. Может, обойдется еще? И зачем я повелся на это предложение? Мотать нам надо было. Долги — это проблема живых. Мертвым все равно. Аккуратно встав, я тихо, чтобы не щелкнул замок, нажал на дверную ручку. Залез внутрь. Сел за руль. Оглядевшись, зараженных больше не увидел. Возможно, что они меня тоже не фиксируют. Колонка продолжала надсадно кукарекать, хрюкать, мычать и блеять, что было очень хорошо. Это отвлечет внимание от звука работы двигателя бронетранспортера. Момент истины. Я нажал на кнопку стартера. Двигатель заурчал. Топливо почти под пробку. Воткнул первую передачу и тронулся, обливаясь потом от волнения. БМП подкатило к полуразрушенному зданию, на крыше которого должны были сидеть Аня и Ольга. Естественно, подъехал я с другого конца здания, наиболее удаленного от зараженных.